Когда воротился отец, мы с ним досыта наговорились о крестьянских работах. Отец уважал труды крестьян, с любовью говорил о них, и мне было очень приятно его слушать, а также высказывать мои собственные чувства и детские мысли. Уже весьма поздно осенью отправились мы в старую Мертовщину к Чичаговым. Сестрица с маленьким братцем остались у бабушки. Отец только проводил нас и на другой же день воротился в Багрово к своим хозяйственным делам. Я знал все это наперед и боялся, что мне будет скучно в гостях. Даже на всякий случай взял с собой книжки, читанные мною уже не один раз. Но на деле вышло, что мне не было скучно. Когда моя мать уходила в комнату Чичаговой, старушка Мертвага сажала меня подле себя и разговаривала со мной по целым часам. Она умела так расспрашивать и особенно так рассказывать, что мне было очень весело ее слушать. Она в своей жизни много видела, много вытерпела, и ее рассказы были любопытнее книжек. Тут я получил в первый раз настоящее понятие о пугачевщине, о которой прежде только слыхал мимоходом. Бедная Марья Михайловна с своим семейством жестоко пострадала в это страшное время и лишила своего мужа, которого бунтовщики убили. У старушки Мертвага я сидел обыкновенно по утрам, а после обеда брал меня к себе в кабинет Петр Иванович Чичагов. Он был и живописец, и архитектор. Сам построил церковь для своей тещи Марьи Михайловны в саду, близехонько от дома, и сам писал все образа. Тут я узнал в первый раз, что такое математический инструмент, что такое палитра и масляные краски, и как ими рисуют. Мне особенно нравилось черченье, в чем Чичагов был искусен. И я долго бредил циркулем и рейсфедером. Обладание такими сокровищами казалось мне необыкновенным счастьем. Вдобавок ко всему, Петр Иванович дал мне почитать «Тысячу и одну ночь» арабские сказки. Шахерезада свела меня с ума. Я не мог оторваться от книжки. И добрый хозяин подарил мне 2 тома этих волшебных сказок. У него только их и было. Мать сначала сомневалась, не вредно ли будет мне это чтение. Она говорила Чичагову, что у меня и без того слишком горячее воображение, и что после волшебных сказок Шахерезады я стану бредить наяву. Но Петр Иванович как-то умел убедить мою мать, что чтение «Тысячи и одной ночи» не будет мне вредно. Я не понимал его доказательств, но верил в их справедливость и очень обрадовался согласию матери. Кажется, еще ни одна книга не возбуждала во мне такого участия и любопытства. Покуда мы жили в Мертовщине, я читал рассказы Шахерезады урывками, но с полным самозабвением. Прибегу, бывало, в ту отдельную комнату, в которой мы с матерью спали. Разверну Шахерезаду так, чтоб только прочесть страничку. И забуду совершенно. Один раз, заметив, что меня нет, мать отыскала меня читающего с таким увлечением, что я не слыхал, как она приходила в комнату и как ушла потом. Она привела с собой Чичагова, и я долго не замечал их присутствия и не слышал, и не видел ничего. Только хохот Петра Ивановича заставил меня опомниться. Мать воспользовалась очевидностью доказательства и сказала: «Вот видите, Петр Иванович, как он способен увлекаться. И вот почему я считаю вредным для него чтение волшебных сказок». Петр Иванович только смеялся и говорил, что это ничего, что это так быть должно, что это прекрасно. Я очень перепугался. Я не думал, чтобы после такой улики в способности увлекаться до безумия мать в другой раз уступила Чичагову. Слава Богу, все обошлось благополучно. Мать оставила у меня книги, но запретила мне и смотреть их, покуда мы будем жить в Мертовщине. Опасаясь худших последствий, я, хотя неохотно, повиновался и в последние дни нашего пребывания у Чичаговых еще с большим вниманием слушал рассказы старушки Мертвага и еще с большим любопытством расспрашивал Петра Ивановича, который все на свете знал, читал, видел и сам умел делать. В дополнение к этому он был очень весел и словоохотен. Удивление мое к этому человеку, необыкновенному по уму и дарованиям, росло с каждым днем. В Мертвщине был еще человек, возбуждавший мое любопытство, смешанное со страхом. Это был сын Марьи Михайловны Иван Борисович, человек молодой, но уже несколько лет сошедший с ума. Мать ни за что не хотела стеснить его свободу. Он жил в особом флигеле, с приставленным к нему слугою, ходил гулять по полям и лесам и приходил в дом, где жила Марья Михайловна во всякое время, когда ему было угодно, даже ночью. Я видел его каждый день раза по два и по три, но издали. Один раз, когда мы все сидели в гостиной, вдруг вошел Иван Борисович, небритый, нечесанный, очень странно одетый, бормоча себе под нос какие-то русские и французские слова, кусая ногти, беспрестанно кланяясь на бок, поцеловал он руку своей матери, взял ломберный стол, поставил его посреди комнаты, раскрыл, достал карты, мелки, щеточки и начал сам с собой играть в карты. Катерина Борисовна тихо сказала моей матери, что игра в карты с самим собою составляет единственное удовольствие ее несчастного брата и что он играет мастерски. В доказательство же своих слов попросила мужа поиграть с ее братом в пикет. Петр Иванович охотно согласился, прибавя, что он много раз с ним играл, но выиграть никогда не мог. Я осмелился подойти поближе и стал возле Чичагова. Иван Борисович все делал с изумительной скоростью и часто, не дожидаясь розыгрыша игры, вычислив все ходы в уме, писал мелом свой будущий выигрыш или проигрыш. Все говорили, что он никогда не ошибался. В то же время на лице его появлялись беспрестанные гримасы. Он смеялся каким-то диким смехом, беспрестанно что-то говорил, вставал, кланялся и опять садился. Очевидно было, что он с кем-то мысленно разговаривал, но в то же время это не мешало ему играть с большим вниманием и умением. Сыграв несколько королей и сказав: «Нет, братец, вас никогда не обыграешь», Петр Иванович встал, принес из кабинета несколько медных денег и отдал Иван Борисовичу. Тот был чрезвычайно доволен, подсел к матери и очень долго говорил с ней, то громко, то тихо, то печально, то весело, но всегда почтительно. Она слушала с вниманием и участием. Иван Борисович так бормотал, что нельзя было понять ни одного слова. Но его мать все понимала и смотрела на него с необыкновенной нежностью. Наконец она сказала: «Ну, довольно, мой друг Иван Борисович. Я теперь все знаю, подумаю хорошенько о твоем намерении и дам тебе совет. Ступай с Богом в свой флигель». Иван Борисович сейчас повиновался, с почтением поцеловал у нее руку и ушел. Несколько минут все молчали. Глаза у старушки были полны слез. Потом она перекрестилась и сказала тихим и торжественным голосом: «Да будет воля Господня!» Но мать не может привыкнуть видеть свое дитя лишенным разума. Бедный мой Иван не верит, что государыня скончалась. А как он воображает, что влюблен в нее, любим ею, и что он оклеветан, то хочет писать письмо к покойной императрице на французском языке. Все это было для меня совершенно непонятно и непостижимо. Я понимал только одно: как мать любила безумного сына, и как сумасшедший сын почтительно повиновался матери. В тот же день, ложась спать в нашей отдельной комнате, я пристал к своей матери со множеством разных вопросов, на которые было очень мудрено отвечать понятным для ребенка образом. Всего более смущала меня возможность сойти с ума, и я несколько дней следил за своими мыслями и надоедал матери расспросами и сомнениями: «Нет ли во мне чего-нибудь похожего на сумасшествие?» приезд отца и наш отъезд, назначенный на другой день, выгнали у меня из головы мысли о возможности помешательства. Мы уехали. Я думал только уже об одном — о свидании с милой сестрицей и о том, как буду я читать ей арабские сказки и рассказывать об Иване Борисовиче. Дорогою мать очень много говорила с моим отцом о Марье Михайловне Мертвага. Хвалила ее и удивлялась, как эта тихая старушка, никогда не возвышавшая своего голоса, умела внушать всем ее окружающим такое уважение и такое желание исполнять ее волю.